«Что, по его мнению, я должна теперь сделать? Трижды прокричать «Ура!»» – подумала Скарлетт, так как Чарльз шептал все это с таким заговорческим видом, словно открывал ей свою самую сокровенную тайну. Не находя слов для ответа, она просто смотрела на него, изумляясь глупости мужчин, которые думают, что такие вещи могут представлять интерес для женщин. Он же решил, что она ошеломлена, но молча одобряет его и, осмелев еще больше, продолжал скороговоркой: «Если я так поступлю, вы будете огорчены, мисс О'Хара!» «Я буду каждую ночь орошать слезами мою подушку», сказала Скарлетт, желая пошутить, но он принял ее слова всерьез и покраснел от удовольствия, сам поражаясь своей смелости и неожиданной благосклонности Скарлетт. Он нащупал ее руку между складками платья и пожал: «Вы будете молиться за меня?» «Боже, какой дурак!» – со злостью подумала Скарлетт и украдкой скосила глаза в надежде, что кто-нибудь избавит ее от продолжения этой беседы. «Будете? Ну как же? Конечно, мистер Гамильтон, трижды переберу четки, отходя ко сну». Чарльз быстро поглядел по сторонам, почувствовал, как напряглись у него мускулы, и затаил дыхание. Они, в сущности, были одни, и такого случая могло больше не представиться. И даже если судьба будет снова так к нему благосклонна, в другой раз у него может не хватить духу. «Мисс О'Хара, я должен вам что-то сказать. Я люблю вас». Машинально переспросила Скарлетт, стараясь за группой громко разговаривавших мужчин разглядеть Эшли, все еще сидевшего у ног Мелани. «О да, люблю!» – восторженно прошептал Чарльз, окрыленный тем, что Скарлетт не расхохоталась, не взвизгнула и не упала в обморок, что, по его мнению, обязательно происходит с девушками при подобных обстоятельствах. «Я люблю вас! Вы самая, самая!» И тут впервые в жизни у него вдруг развязался язык. «Вы самая красивая, самая добрая, самая очаровательная девушка на свете! Вы обворожительны! И я люблю вас всем сердцем! Я не смею помыслить о том, чтобы вы могли полюбить такого ничем не замечательного человека, как я! Но если вы, дорогая мисс О'Хара, подадите мне хоть искру надежды, я сделаю все, чтобы заслужить вашу любовь. Я...» Чарльз умолк, будучи не в состоянии придумать никакого подвига, достаточно трудного, чтобы послужить доказательством глубины его чувства, и сказал просто: «Я прошу вас стать моей женой». При слове «женой» Скарлетт показалось, что ее внезапно сбросили с облаков на землю. В эту минуту она в мечтах уже видела себя женой Эшли и потому с плохо скрытым раздражением взглянула на Чарльза. «Нужно же, чтобы этот глупый теленок навязывался ей со своими чувствами именно в этот день, когда у нее ум за разум заходит от тревоги». Она взглянула в карие, полные мольбы глаза, и не сумела прочесть в них ни первой робкой любви, делавшей их прекрасными, ни преклонения перед нашедшим свое живое воплощение идеалом, ни нежности, ни восторженной надежды на счастье, горевшей, как пламя. Для Скарлетт было невнове выслушивать предложение руки и сердца, при том, от куда более привлекательных, на ее взгляд, мужчин, чем этот Чарльз Гамильтон. И у каждого из них хватило бы деликатности не заниматься этим на барбекю, когда голова у нее была забита своими несравненно более важными проблемами. Она видела перед собой просто 20-летнего мальчишку, заливавшегося краской от смущения и выглядевшего крайне глупо. Ее так и подмывало сказать ему: «Какой у него нелепый вид!» Но наставления Эллен невольно сделали свое дело, и она, по привычке скромно опустив глаза, машинально пробормотала подобающие для такого случая слова: «Мистер Гамильтон, я, разумеется, высоко ценю честь, которую вы оказали мне, прося стать вашей женой, но это такая для меня неожиданность, что, право, я не знаю, что вам ответить». Это был изящный способ, не задевая самолюбия поклонников, не дать ему сорваться с крючка. И Чарльз проглотил приманку с ретивостью неофита. «Я готов ждать вечность! Пусть это будет лишь тогда, когда у вас не останется сомнений. О, мисс О'Хара, пожалуйста, скажите, могу ли я надеяться?» Произнесла Скарлетт, чей острый взгляд приметил, что Эшли не присоединился к мужчинам, чтобы принять участие в разговоре о войне, и все так же продолжает с улыбкой глядеть снизу вверх на Мелани. Если бы этот домогающийся ее руки дурачок помолчал с минуту, может быть, ей удалось бы услышать, о чем они там беседуют. Ей это просто необходимо. Почему с таким интересом смотрит сейчас Эшли на Мелани? Что могла она сообщить ему особенного? Восторженное бормотание Чарльза заглушало их голоса. «Ах, помолчите!» прошипела Скарлетт, машинально сжав его руку и даже не поглядев на него. Обиженный, ошеломленный, Чарльз покраснел еще сильнее, но тут он заметил, что взгляд Скарлетт прикован к его сестре, и облегченно вздохнул. Скарлетт, конечно, просто боится, как бы его слова не долетели до чьих-нибудь ушей. Она, естественно, смущена. Ее природная стыдливость задета, и она в ужасе, что их разговор может быть услышан. Мужская гордость сыграла в Чарльзе с небывалой дотоле силой, ведь впервые в жизни он сумел смутить девушку. Ощущение было захватывающим. Он постарался придать лицу выражение небрежного безразличия и украдкой сжал свою очередь руку Скарлетт, показывая, что он человек светский, все понимает и не в обиде на нее. А она даже не заметила его пожатия, так как в эту минуту до нее отчетливо долетел нежный голосок Мелани, бесспорно главное орудие ее чар. «Боюсь, я никак не могу согласиться с вами, мистер Текерей циник. Мне кажется, ему далеко до мистера Диккенса. Вот тут уж истинный джентльмен». «Господи, о какой чепухе она разговаривает с мужчиной!» — подумала, едва не фыркнув, Скарлетт, у которой сразу отлегло от сердца. «Да она же просто синий чулок. А ведь общеизвестно, как относятся мужчины к таким девушкам. Чтобы заинтересовать мужчину и удержать его при себе, нужно сначала вести разговор о нем самом, а потом постепенно, незаметно перевести на себя и дальше уже придерживаться этой темы. Скарлетт, несомненно, забеспокоилась бы, скажи Мелани примерно следующее: «Как это замечательно, то, что вы сказали!» Или: «Какие необычайные мысли родятся в вашей голове! Мой бедный умнишка лопнет от натуги, если я стану думать о таких серьезных вещах!» А Мелани, вместо этого, глядя на мужчину у своих ног, разговаривает с таким постным лицом, словно сидит у церкви. Будущее снова предстало перед Скарлетт в розовом свете, и она опять настолько воспряла духом, что глаза ее сияли,

и болеть лихорадкой и воспалением легких. И не лихорадкой, так поносом. Да, сэр, война не щадит кишок. Тут тебе и дизентерия, и... Щеки дам порозовели от смущения. Мистер Макра, подобно бабушке Файнтейн, с ее ужасно громкой отрыжкой, был живым напоминанием об ушедшей в прошлое более грубой эпохе, которую все стремились забыть. «Ступай, уведи оттуда дедушку!» – прошипела одна из дочерей старика, на ухо стоявшей рядом дочке. «Право же, он день ото дня становится все невыносимей!» – шепотом призналась она окружавшим ее раскудахтавшимся матроном. «Вообразите, не далее, как сегодня утром он сказал Мэри, а ей всего 16!» Дальше шепот стал еле слышным, и внучка выскользнула из беседки, чтобы сделать попытку увести мистера Макра обратно на его место в тень. Среди всей этой разгулявшейся под деревьями толпы, оживленно разговаривающих мужчин и взволнованно улыбающихся девушек, только один человек оставался, казалось, совершенно невозмутим. Скарлетт снова поглядела на Ретта Батлера. Он стоял, прислоняясь к дереву, засунув руки в карманы брюк. Стоял совсем один с той минуты, как мистер Уилкс отошел от него и не проронил ни слова, в то время как среди мужчин спор разгорался все жарче. По его губам, под тонкими темными усиками, скользила едва заметная улыбка, и в темных глазах поблескивала снисходительная усмешка, словно он слушал забавлявшую его похвальбу раззадорившихся ребятишек. «Какая неприятная у него улыбка!» – подумала Скарлетт. Он молча прислушивался к спору, пока стюард Тарлтон, рыжий, взлохмаченный, с горящим взором, не выкрикнул который уже раз: «Мы разобьем их в один месяц! Что может этот сброд против истинных джентльменов? Да какое там в месяц, в одном сражении!» «Джентльмены, а позволено ли мне будет ставить слово?» — сказал Ред Батлер, не изменив позы, не вынув рук из карманов, и лениво на чарльстонский лад растягивая слова. В голосе его и во взгляде сквозило презрение, замаскированное изысканной вежливостью, которая, в свою очередь, смахивала на издевку. Все мужчины обернулись к нему и замолчали, преувеличенной любезностью подчеркивая, что он не принадлежит к их кругу. «Задумывался ли кто-нибудь из вас, джентльмены, над тем, что к югу от железнодорожной линии Мейкон-Диксон нет ни одного ружейного завода? Или над тем, как вообще мало литейных заводов на юге? Так же, как и ткацких фабрик, и шерстно-предельных, и кожевенных предприятий? Задумывались ли вы над тем, что у нас нет ни одного военного корабля, и что флот Янки может заблокировать наши гавани за одну неделю, после чего мы не сможем продать за океан ни единого тюка хлопка? Впрочем, само собой разумеется, вы задумывались над этим, джентльмены?» «Да, кажется, считает наших мальчиков просто кучей идиотов», — возмущенно подумала Скарлетт, и кровь прилила к ее щекам. По-видимому, такая мысль пришла в голову не ей одной, так как кое-кто из юношей с вызовом поглядел на говорившего. Но Джон Уилкс тут же, как бы случайно, оказался возле Ретта Батлера, словно желая напомнить тем, что это его гость. И к тому же здесь присутствуют дамы.